Параграф 98. Гамма. Но каждый из многих есть то же самое, что и другие многие. Каждый есть одно или же единое во многом. Они поэтому тождественны. Или, если будем рассматривать отталкивание в нем самом, то оно, как отрицательная позиция многих одних относительно друг друга, есть столь же существенным образом их отношение друг к другу. И так как те, с которыми соотносятся единое в своем отталкивании, суть одни, то оно относится в них с самим собой. Отталкивание есть поэтому столь же необходимо притяжение, и исключающее одно или для себя бытие снимает себя. Качественная определенность, которая достигла в одном своего в себе и для себя определенного бытия, перешла таким образом в определенность как снятую, то есть в бытие как количество. Примечание. Атомистическая философия представляет собой ту точку зрения, с которой абсолютно определяет себя как для себя бытие, как одно и как множественность одних. Основной их силой эта философия и признавала обнаруживающееся в понятии одного отталкивания. Но, согласно атомистической философии, соединяет одни не притяжение, а случай, то есть то, что лишено мысли. Так как единое фиксируется как одно, то его соединение с другим должно, разумеется, выглядеть как нечто совершенно внешнее. Пустота, другой принцип атомистической философии, есть само отталкивание, которое представляет себя как сущее ничто между атомами. Новейшая атомистика, а физика все еще придерживается этого принципа, отказавшись от атомов, придерживается, однако, маленьких частиц, молекул. Тем самым она приблизилась к чувственному представлению, пожертвовав мыслительным определением. Поставив далее рядом с силой отталкивания силу притяжения, новейшая атомистика, правда, завершила противоположность, и открытие этой так называемой силы природы было предметом большой гордости. Но взаимоотношение притяжения и отталкивания, то, что составляет конкретность и истину, следовало бы вырвать из того тумана, из той путаницы, в которой их оставил также и Кант в своих метафизических началах естествознаний. Еще большее значение, чем в физике, атомистическое воззрение получило в политических учениях нового времени. Согласно последним, воля единичных лиц, как таковых, есть принцип государства. Силой притяжения являются частные потребности, склонности отдельных лиц, а всеобщее, само государство, есть внешнее договорное отношение. Прибавление первое. Атомистическая философия образует существенную ступень в историческом развитии идеи, и принципом этой философии является вообще для себя бытие в форме многого. Если еще и в наше время атомистика пользуется большим почетом у таких естествоиспытателей, которые знать ничего не хотят о метафизике, то здесь следует напомнить о том, что не избегнешь метафизики. А именно сведение природы к мыслям, бросаясь в объятия атомистики, так как атом на деле сам представляет собой мысль, и понимание материи как состоящей из атомов есть, следовательно, метафизическое ее понимание. Ньютон, правда, прямо предостерегал физику, чтобы она не впадала в метафизику. К чести его следует, однако, заметить, что он сам отнюдь не поступал согласно этому предостережению. Чистыми физиками, только физиками, являются на самом деле лишь животные, так как они не мыслят. Человек же, напротив, как мыслящее существо, есть врожденный метафизик. Важно поэтому лишь то, является ли та метафизика, которую применяют, настоящей, а именно, не придерживаются ли вместо конкретной логической идеи односторонних, фиксированных рассудком определений мысли, и не эти ли определения образуют основу как нашей теоретической, так и практической деятельности. Этот именно упрек заслужила атомистическая философия. Древние атомисты рассматривали, как это часто происходит и в наше время, все как многое, и случай, согласно их воззрению, сводит вместе носящиеся в пустоте атомы. Но отношение многих друг с другом отнюдь не случайно, а имеет свое основание, как мы уже заметили раньше, в них самих. Канту принадлежит заслуга завершения понятия материи тем, что он ее рассматривает как единство отталкивания и притяжения. В этом воззрении правильно то, что притяжение, несомненно, должно быть признано другим моментом, содержащимся в понятии для себя бытия, и что, следовательно, притяжение столь же существенно принадлежит материи, как и отталкивание. Но эта так называемая динамическая конструкция материи имеет тот недостаток, что отталкивание и притяжение постулируется без дальнейших околичностей, а не дедуцируется. А такая дедукция показала бы также, как и почему происходит то их единство, которое в динамической конструкции есть лишь бездоказательное утверждение. Если, впрочем, Кант определенно настаивал на том, что не следует рассматривать материю как существующую для себя и лишь затем, как бы мимоходом снабженную двумя указанными силами, а следует ее рассматривать как существующую исключительно в их единстве, и если немецкие физики в продолжении некоторого времени допускали эту чистую динамику, то большинство этих физиков в новейшее время нашло снова более удобным возвратиться к прежней атомистической точке зрения и, вопреки предостережению их коллеги, покойного Кестнера, рассматривать материю как состоящую из бесконечно малых частичек, называемых атомами, которые приводятся в отношения друг с другом посредством игры соединенных с ними сил отталкивания и притяжения или каких-либо других сил. Это тоже метафизика, остерегаться которой у нас есть, несомненно, достаточно оснований, ибо она бессмысленна. Прибавление второе. Указанного в предшествующем параграфе перехода качества в количество мы не встречаем в нашем обыденном сознании. Последнее считает качество и количество двумя самостоятельными, расположенными определениями и поэтому утверждает: вещи определены не только качественно, но также и количественно. Откуда берутся эти определения и как они относятся друг к другу, об этом здесь не спрашивают. Но количество есть не что иное, как снятое качество. Это снятие получает место именно посредством рассмотренной здесь диалектики качества. Мы имели сначала бытие, и его истиной оказалось становление. Последнее образовало переход к наличному бытию, истина которого заключается в изменении. Но изменение обнаружило себя в своем результате не свободным от отношений с другим и от перехода в другое для себя бытие. И, наконец, это для себя бытие оказалось в обеих сторонах своего процесса в отталкивании притяжения снятием самого себя и, следовательно, снятием качества вообще в тотальности его моментов. Снятие качества не есть ни абстрактное ничто, не столь же абстрактное и лишенное определение «бытие», а есть лишь безразличное к определенности бытия. И именно эта форма бытия и выступает в нашем обыденном сознании как количество. Мы, согласно этому, рассматриваем сначала вещи под углом зрения их качества и считаем последнее тождественной с бытием вещи определенностью. Когда мы после этого переходим к рассмотрению количества, последнее тотчас же рождает в нас представление о безразличной внешней определенности, так что вещь, хотя ее количество и изменяется, и она становится больше или меньше, все же остается тем, что она есть.